Мне нравились тибетцы народности Кампа, приезжавшие в город по нормальным законным делам. В уличной или рыночной толпе эти великаны всегда бросались в глаза. Благодаря пушистым шапкам из лисьего меха они казались еще выше. Это был дружелюбный, приветливый и до нельзя щедрый народ. В традиционных шапках они выглядели очень мужественно, однако без шапок имели несколько странный вид. Волосы у них были заплетены во множество мелких косичек, обернутых вокруг головы и подвязанных красными лентами, из-за чего они в моих глазах очень напоминали вагнеровских героинь, какую-нибудь Брунгильду или Кримхильду, переодетую в мужское платье. Я принимал некоторых из них в гостях. Их лица, загоревшие под жестоким высокогорным солнцем и огрубевшие под пронизывающим ветром, обычно были смуглыми до черноты. Однако под кожей, как мне довелось по случаю заметить, кожа у них была восхитительно белая и нежная, как бархат. Они никогда не мылись, но на ночь всегда натирались маслом. Естественно, поэтому кожа их оставалась мягкой. Однако после такого гостя простыни становились настолько черными и так пропитывались маслом, что приходили в полную негодность. Отстирать их было невозможно. Запах пригоревшего масла не выветривался в доме еще много недель. Высокопоставленные тибетцы и салхасы любили есть в ледян как по делу, так и для отдыха, невзирая на дальние расстояния. Тибетцы — заядлые путешественники, а караванные путешествия по Тибету при правильной организации дела — очень приятные занятия. Но одна аристократическая тибетская семья и салхасы в итоге поселилась в ледяне. Семья включала двоих мужчин, женщину, ребенка и некоторое количество челяди. Это были мягкие, тихие люди, очень учтивые и тактичные. Один из мужчин был низкорослым, полным и бородатым. Обычно он носил пурпурно-красную тунику, подпоясанную кушаком, и желтую шелковую рубашку, что намекало на связь с религиозной организацией. Его компаньон также не вышел ростом. Волосы у него были коротко острижены, он тоже носил бороду, а его несколько аскетическое лицо выдавало незаурядный ум. Он ходил в одежде ламы, однако обычный для ламы плащ надевал редко. Женщина была высокая, очень белокожая и красивая. Одевалась она, как халхасская аристократка высокого ранга, и носила традиционный передник из полосок разноцветного шелка. Мальчику было около 5 лет, и должен сказать, что более красивого тибетского ребенка я никогда не видел. Несмотря на свой возраст, он щеголял в полноценном костюме тибетского мужчины, включая высокие сапоги и миниатюрный кинжал. Жили они у двойного каменного моста, в должный момент я был им представлен, и мы очень подружились. Окольным путем от друзей и госпожи Хо, ставшей женщине-конфиденткой, я узнал, что мужчина постарше в самом деле лама. Это сенешаль Рейтсинга, перерожденца из школы Сакья. Белой секты, одного из 4 титулярных королей Тибета. Его друг, мужчина в платье ламы, был при Рейтинге духовным наставником. И я начал постепенно понимать, в чем дело. За много лет до их прибытия в город в Лхасе разыгрался заговор, в центре которого был Рейтинг. Правительство арестовало его и посадило в тюрьму. Мне приходилось слышать, что он умер от долгих мучительных пыток. Другие также горячо убеждали меня, что это неправда, и что он умер в тюрьме от болезни. Так или иначе, сенешаль с наставником успели бежать из Лхасы с немалым состоянием в золоте и ценных вещах. Мне не удалось узнать, произошло ли это после смерти Рейтинга, или же Рейтинг успел предупредить их, что им лучше покинуть столицу вместе с имуществом. Речь шла о трагедии, так что расспрашивать их напрямую было бы с моей стороны немыслимым дурновкусием. В Лидзян они, как выяснилось, попали кружным путем через Коконор, где у них были сторонники и друзья. По дороге сенешаль познакомился с красивой девушкой Кампа из хорошей семьи и, махнув рукой на свой обет безбрачия, женился и родил с ней сын. Похоже, они хотели остаться в тибетском каме, однако щупальца лхасского правительства постепенно дотянулись до них даже в эту отдаленную область, и в итоге они поселились в безопасном для них Лидзяне, продавая по необходимости свои ценности и золото, чтобы обеспечить себе пропитание. Само собой, по поводу свадьбы старшего мужчины в Лхасе разгорелся скандал. правящая церковь Тибета, Гелугпа, она же желтая или реформистская секта, требует от своих лам и трап строжайшего обета безбрачия. Однако тибетцы — люди горячие и страстные, и многие из них становятся монахами не столько из религиозного пыла, сколько потому, что монашество в теократическом тибетском обществе остается практически единственным способом заручиться уверенностью в будущем и сделать карьеру. Каждая семья, в которой есть двое или больше сыновей, отсылает одного из них в монастырь с теми же надеждами и по тем же причинам, по которым бедная семья в Европе или Америке послала мальчика учиться в университет. В этом отношении Тибет очень демократическая страна. Правит в ней, по сути, духовенство, и не существует никаких препятствий, которые могли бы помешать бедному, но умному и амбициозному монаху дослужиться до наивысших государственных постов. Если ему хватит таланта, он может стать и регентом. Между прочим, покойный Рейтинг тоже происходил из семьи бедняков. Прилежная учеба, мудрость и целеустремленность – вот и все, что требуется для блестящей карьеры. Важно также вести высокоморальную и воздержанную жизнь. Монах может позволить себе некоторые вольности, однако при условии, что они не выйдут на поверхность. Публичное ухарство не допускается, а моральные поступки незамедлительно и строго наказываются. Таким образом, открыто женившись, мой друг Лама Сенешаль совершил смелый, но в то же время безрассудный и возмутительный поступок. Я всегда подозревал, что в глубине души он чувствовал себя растригой. Конечно, в Лидзяне ему жилось намного свободнее. Все лидзянские ламаисты принадлежали старой дореформенной красной секте Кармапа, которая вместе с сектами Сакья и Бон, черной секты, и составляла дореформенную церковь Тибета. Ламы красной секты ограничивают себя намного меньше. Они едят и пьют все, что пожелают, и могут заводить жену и детей, не позволяется только, чтобы жены селились вместе с ними в монастыре. Однако лама может перевести в свою хорошо обставленную монастырскую квартиру стареющего отца или овдовевшую мать, и они помогают ему с готовкой, уборкой и стиркой, пока сын священник погружен в молитву или учение. Мои визиты радовали обоих лам, а я получал огромное удовольствие от общения с их аристократическим семейством. Запинаясь, я говорил с ними на своем неуклюжем тибетском, что неизменно приводило их в восторг. Хозяйка дома радостно хлопала в ладоши, когда мне удавалось довести до конца особенно длинные предложения, обычно не без помощи словаря, который я всегда носил с собой. У меня возникла была мысль, что такое одобрение с их стороны, возможно, на самом деле является мягкой формой насмешки, однако меня заверили, что это не так. По их словам, они радовались не тому, что иностранец говорит на их языке, это было им не в новинку, так они уже встречали путешественников и миссионеров, говоривших по-тибетски, но тому, что я произносил немногие известные мне фразы на подлинном алхазском диалекте, с использованием правильных форм и выражения особо учтивого языка, которым следует пользоваться при общении с ламами и представителями высшего тибетского общества. Я пояснил, что тибетскому языку я обучался во время поездки в Даньцзянлу у утонченного лхасского аристократа, а позднее успел попрактиковаться в беседах с князем, великим ламой Литана, а также с великим ламой из Дранго. Узнав, что я был знаком с такими уважаемыми ламами, семья прониклась ко мне еще большей симпатией. Старший лама почти не выходил из дому. Он страдал от кожного зуда, который я определил как разновидность экземы, а также от ревматизма. Я пытался помочь ему при помощи доступных мне лекарств, за что он всякий раз горячо меня благодарил. Обычно я приходил утром и проводил час-два, наслаждаясь атмосферой изысканного тибетского дома. Семья жила на широкую ногу и держала множество слуг. Гостиная была обставлена дорого и с хорошим вкусом. Ее заполняли кушетки и стулья, устланные редкими красивыми коврами. Инкрустированные медные чайники с тибетским чаем грелись на жаровнях, отполированных до такого блеска, что в рассеянных солнечных лучах, пробивавшихся через резные ставни на окнах и дверях, их рыжие бока пылали, словно залитые огнем. Чай здесь пили исключительно из нефритовых чашек с изящными филигранными крышечками из золота и серебра. На стене над алтарем, в обрамлении шелковых шарфов, висел большой фотопортрет покойного хозяина моих друзей в молодости. Ниже на алтаре стоял массивный золотой реликварий с фотографией молодого Далай-ламы. Какие бы разногласия и интриги не существовали между различными церквами Тибета, либо между церковью и государством, Далай-лама, король-бог, всегда остается выше политики, доктрин и фаворитизма. Он верховный глава всех церквей, сект и государства. Все любят и почитают его, и все хранят ему верность. Маленький Аджа Пенцо, князь Аджа, играл с няней или с другими слугами. Это был очень ласковый мальчик. Иногда во время наших послеобеденных коктейлей госпожи Хо он в сопровождении няни заглядывал к ней в лавку, чтобы купить конфет. Он с удовольствием забирался ко мне на колени и всегда просил отпить глоток другой из моей чашки со сладким индзю. Поскольку все дети в Лидзяне пили, как маленькие лошадки, я без задней мысли давал ему выпить полчашки. Однако позднее мать мальчика просила меня больше так не делать, поскольку выяснилось, что он каждый раз пьянел и плохо вел себя дома, бросаясь кулаками на мать, отца и няню. Наси и другим тибетцам очень льстило присутствие среди них такой аристократической тибетской семьи. Сын Ишали и его наставника постоянно приглашали в гости и устраивали в их честь званые ужины. В благодарность за гостеприимство эти двое господ в один прекрасный день устроили поистине королевский вечер, на который был официально приглашен и я. Начало вечера, согласно обычаю, было назначено на 3 часа пополудни, но только последний драк заявился во 3. Слуги 3 обходили приглашенных, созывая их на вечер, и около 6, наконец, мы явились. Весь дом преобразился. Стены скрылись за красными шелковыми шпалерами, а пол был устлан красными шерстяными ковриками. Скамейки и стулья были покрыты бесценными коврами. На 7 или 8 круглых столиках, отведенных для наиболее почетных гостей, стояли нефритовые чайные чашки на золотых подставках и золотыми крышками. Небольшие чашечки для вина были из резного золота, ложки из серебра, а палочки для еды из слоновой кости. В центре каждого стола на золотых и серебряных блюдах были сервированы арбузные, тыквенные семечки и миндаль, чтобы гости могли перекусить, пока не настало время ужина. Хозяйка дома вышла к нам в полном дворцовом убранстве, увешанная тяжелыми золотыми украшениями. Ее муж и лама нарядились в куртки с золотым шитьем. В доме неожиданно появились еще несколько элегантно одетых тибетских дам и господ. Вечер походил на сцену из 1001 ночи. Сам ужин, конечно же, стоял из блюд китайской кухни. Его заказали у знаменитой местной поставщицы, также именовавшейся госпожа Хо. Крепкое вино нескольких сортов, заказанное в более чем достаточных количествах, разливали из золотых и серебряных чайников. Тибетской кухни как таковой не существует. По причине ограничений, налагаемых религией этой страны, тибетская пища отличается редким однообразием и, как правило, плохим качеством приготовления. Тибетские женщины, несмотря на всю свою привлекательность и ловкость в торговых и денежных делах, готовят очень плохо, и еда у них выходит совершенно несъедобной. Может показаться, что я делаю слишком огульное обобщение, однако все так и есть. Мне не раз представлялся случай оценить результаты усилий тибетских дам, и, несмотря на голод, мне так и не удалось усвоить ни одно из приготовленных ими блюд. Пифштексы из яка не брал ни один нож. Их можно было разве что рубить топором. Жареная картошка оставалась сырой внутри. А суп представлял собой натуральные помои, в которых плавало нечто неописуемое. В Гардаре, что в провинции Сикан, мне пришлось 2 месяца прожить на еде, которую готовили тибетские женщины племени Морова, и к концу этого срока едва не испустил дух. Они ежедневно варили суп из почти немытой свиной требухи, сушеного гороха и брюквы. За неимением иной еды мне приходилось питаться этим супом, и только частые визиты в соседний монастырь спасали меня от полного истощения. Подобно богатым англичанам, решавшим свои кулинарные проблемы путем найма французских поваров, в тибетском высшем обществе пользовались помощью поваров китайских. Таким образом, то, что сенешаль Рейтинга заказал по поводу праздника китайский ужин, было более чем естественно. Он явно дал госпоже Хо карт-бланш, поскольку перемена блюд, казалось, никогда не будет конца. Мы сели за стол в 7, а встали из-за него, думаю, не раньше 11. Подавались все дорогостоящие изысканные блюда, какие только можно было приготовить из доступных в Лидзяне продуктов, хотя количество этих продуктов на самом деле было не так уж и велико. Так среди угощений была курица в бульоне, жареная курица и печеная курица, а также теми же способами приготовленная утка, свинина и рыба. Еды осталось столько, что слуги наверняка еще пару дней ее доедали. Вино лилось рекой. Похоже, даже чересчур щедро, поскольку многие гости уж готовы были сползти под стол. Им заботливо помогали слуги, сопровождая их по домам. Так или иначе, это празднество стало главным событием сезона. И если в самом угощении ничего неожиданного для гостей не было, то, по крайней мере, всех приятно удивило количество поданной еды. Но больше всего гостей впечатлило богатство этих тибетских аристократов. Сенешаль с наставником вспоминали Алхаси с ностальгией. Они осознавали, что ужасно скучают по дому. Настоящий тибетец не может быть счастлив, если ему не удается хотя бы изредка созерцать священный город и бога-короля. Увы, от родины их отделял слишком большой разрыв во времени и в пространстве. Они, конечно же, признавали, что в Лидзяне им живется приятнее, свободнее, беззаботнее. В Лхасе высокопоставленным чиновникам приходится намного труднее. Каждый день перед рассветом они обязаны являться в палату Государственного совета на аудиенцию с регентом и другими министрами. Вне зависимости от того, есть ли в этот день работа, им нужно сидеть в палате и церемонно прихлебывать из чашек тибетский чай. Этот строгий порядок, по их словам, в действительности существовал для того, чтобы все действия и перемещения могущественных и влиятельных лиц государства оставались на виду. Без такого надзора какой-нибудь крупный феодал мог легко ускользнуть в область, над которой он имел власть, и организовать там восстание. Не столько против Далай-ламы, которого любила и почитала вся страна, сколько против регента, который многим фракциям был не по душе. Ситуация в Тибете была аналогична довоенной ситуации в Японии, когда страной руководил не император, а люди, имевшие доступ к его персоне и проворачивавшие от его имени всевозможные дела. Однако сенешаль с наставником не сидели на месте, без дела, ожидая у моря погоды. Я помимо воли заметил, что они непрерывно получают и отправляют письма и телеграммы. В доме то и дело объявлялись гонцы из Цамдои Коконора, а, возможно, из Лхасы. Очевидно, они строили тайные планы и плели интриги с целью реабилитироваться и обелить себя в глазах Далай-ламы и его администрации. Я недостаточно долго прожил в Лидзяне, чтобы узнать, что с ними в итоге произошло. Но еще до моего отъезда эту милую семью постиг тяжелый удар. Маленький князь Аджа заболел. Я осмотрел мальчика и заключил, что речь идет об обыкновенной простуде, прописав ему несколько таблеток аспирина. По прошествии недели ему стало намного лучше. Однако родители бедного ребенка, наслушавшись невежественных соседей, решили ускорить его выздоровление при помощи курса инъекций, рекомендованных одним шарлатаном из Хайдзина. Этот лже-доктор раструбил по всему Лидзяну, что его уколы практически мгновенно лечат все и всяческие болезни. Ничего мне не сказав, отец ребенка позвал этого негодяя, который за день успел сделать бедному мальчику 16 уколов. Мне так не удалось узнать, чего именно. К наступлению ночи маленький князь умер.